Глава 10. «Заходи!» — донёсся ленивый голос откуда-то из глубины. «Светлого вечера!» — я громко поздоровалась, переступая порог, и даже натянула легкую улыбку. Злить богатея не хотелось, поэтому старалась казаться крайне милой. «И тебе!» — буркнул в ответ Арчи. Он сидел в кабинете за столом, склонившись над книгой. Его губы беззвучно двигались. «Может, он окажется слишком занят учебой, и ему будет не до меня?» Радостно промелькнуло в голове. «Начну уборку с гостиной», — объявила я, скидывая туфли. «Нет», — рыкнул Арчи, не поднимая глаз от учебника. «Ты же видишь, что я в кабинете. Вот и начинай здесь». «Урод», — прошептала я давно очевидный вывод и поплелась в кладовку. Взяв тряпку, я принялась вытирать пыль. Точнее, делать вид, что ее вытираю, так как пыли, как и в прошлый раз, нигде не было. Куском белоснежной хлопковой ткани я пробежалась по книжным полкам, подоконнику и даже столу, за которым сидел богатей. Он никак на меня не реагировал. В какой-то момент я даже расслабилась, залюбовавшись чудесным видом из окна. Солнце уже почти село, и в саду зажглись сотни фонарей. Они красиво подсвечивали дорожки с фонтанами, создавая причудливые тени. Я улыбнулась, рассматривая тень от пышного кустарника, похожую на зайца в прыжке. В этот момент спину обжег чужой взгляд. Вздрогнув, я обернулась. Так и есть. Арчи пристально смотрел на меня с нечитаемым выражением на лице. Я горделиво дернула подбородком и вернулась к натиранию комода. Богатей хмыкнул и тоже опустил глаза. Так прошло еще несколько спокойных минут. Признаться, я уже совсем расслабилась. Кажется, Арчи был сегодня не в настроении доставать меня. Лишь время от времени он поднимал на меня взгляд и хмурился, словно видел муху, ползущую по его тарелке. «Здесь с пылью закончила, перехожу в гостиную», — объявила я. Богатей молча поднялся из-за стула, сунул книгу в подмышку и последовал за мной. «Точный извращенец! И зачем ему все это?» В этот момент раздался стук в дверь. Я замерла. Внутри всколыхнуло нехорошее предчувствие. Хозяин апартаментов тоже остановился, недовольно хмурясь. Кажется, он никого не ждал. Стук повторился. В этот раз он прозвучал настойчивее. «Арчибальд, это я!» — раздался кокетливый голос. «Открывай, я знаю, что ты у себя!» Я стиснула зубы. «Елена». Богатей колебался. Похоже, он тоже был не слишком рад визиту подруги. Но когда стук повторился в третий раз, пошел открывать. «Ты был таким мрачным за ужином», — промурлыкала гостья, стоило двери распахнуться. «И я решила заглянуть, чтобы немного развеселить тебя». «Мрачным?» — я мысленно хмыкнула. «Да он не сводил глаз с нашего стола. Должно быть, это наша компания так портила его настроение». «Слушай, я историю читаю. Нужно сдать доклад к следующей неделе». Арчи не спешил впускать блондинку. «Да брось!» — не сдавалась она. «Завтра выходной. Смотри, что у меня есть». Она потрясла бутылкой вина. «Красное, сухое, имбирийское. Все, как ты любишь». «В академии пить запрещено», — буркнул Арчи. А Елена заливисто рассмеялась, словно услышала забавную шутку. «Ты же все время нарушаешь это правило». «Нарушает», — мысленно согласилась я с блондинкой. И, не удержавшись, осторожно выглянула из-за угла кладовки. На гости оказалось красивое нежно-розовое платье на тонких бретелях. Совсем не то, что красовалось на ней всего час назад на ужине. Это было с откровенным декольте и глубоким вырезом на подоле. Елена явно постаралась выглядеть очень соблазнительно. «Эл, послушай», — начал Арчи, но закончить не успел. Именно в этот момент девушка заметила на полу мои туфли. «Это что за убожество?» Ее голос резко изменился. На смену кокетливым ноткам пришло раздражение. Ответа она решила не дожидаться, да и богатей не спешил его давать. Елена широким движением руки отодвинула Арчи, прошла в коридор и осмотрелась. Ей не составило труда заметить меня в кладовке, да я и не видела смысла скрываться. Натянув на себя милейшую улыбочку, я проговорила. «Светлого вечера!» Девушка явно не поверила в мое искреннее приветствие, ее лицо перекосилось. Выражение пренебрежения моментально исказило хорошенькое личико, превратив его в отталкивающее. «Что эта поломойка здесь делает?» Елена перешла на крик. Казалось бы, такая мелочь, но у нее практически случилась истерика. Впрочем, надо отдать дань уважения Арчи. Он не дрогнул, даже глазом не моргнул. Скрестив руки, он холодно заметил. Она здесь по прямому профессиональному назначению, моет полы». Брови Элены удивленно поползли вверх. «Ты всегда презирал бытовые заклинания, но не настолько же, чтобы кто-то елозил грязной тряпкой в твоих апартаментах», уже спокойнее добавила она. «Я так решил». Две пары глаз уставились на меня. Я нервно сглотнула и сделала вид, что увлечена чтением инструкции средства для мытья зеркал. «Проходи, выпьем вина», — Арчи нехотя пригласила Лену. Девушка вздернула подбородок, бросила на меня уничижительный взгляд и, не снимая туфель, подцокала в гостиную. До меня донесся звук откупоривающейся бутылки, а затем шелест вина, бегущего в бокалы. «Мм, оно превосходно», — должно быть, Лена сделала первый глоток. Мое воображение живо представило этих двоих, стоящих совсем рядом, глядя друг другу прямо в глаза. Я быстро откинула образ в сторону. Пусть что хотят, то и делают. Не все ли мне равно на этих выскочек? Лишь бы меня не трогали. «Достойное вино», — согласился Арчи. Я фыркнула. Тоже мне сомелье нашелся. «Может, отправим эту поломойку в свой грязный подвал? Там ей самое место». Я вся превратилась в слух. А в этой белокурой голове родилась неплохая мысль. Я даже на формулировку не стала обижаться, в надежде, что Арчи согласится. Зачем ему я, если теперь его вечер скрасит красавица-подружка? «Нет», — отрезал хозяин апартаментов. «Она должна закончить свою работу». «Да чтоб тебя!» «Эй, ты! Жду тебя здесь с уборкой!» Это было сказано в повышенном тоне для меня. Я схватила тряпку и поплелась в гостиную. Сначала Элена старательно делала вид, что меня не существует. Она что-то щебетала о новом платье, которое завтра забирает в городе у швеи, и о новой таверне, которую она собирается посетить, ибо там подают нежнейший десерт в Ларне. «Все таверны от шефа Поля прекрасны, но, говорят, Серебряный месяц — это его лучшее творение. Кстати, ты знал, что его жена — та самая ведьма Элла?» Арчи рассеянно кивал, не сводя с меня глаз. Похоже, светские сплетни его мало интересовали. Пристальный взгляд не укрывался от внимания подруги. «Арчи, да что с тобой? Боишься, что эта поломойка чего-нибудь у тебя украдет? От таких, как она, можно ожидать чего угодно». «Угу», — ответил богатей, залпом допивая бокал. Элена тут же налила ему снова. Они переместились на диван, поставив бутылку на небольшой столик. «Я не знаю, зачем ты вообще нанял эту нищенку. Ты только глянь на это убогое платье. Такое носили лет 10 назад, и то только те, у кого не было денег». Блондинка продолжила обсуждать меня, словно я не стояла в паре метров от нее. «Что она вообще может знать о чистоте? Наверняка росла в каком-нибудь хлеву». Арчи вместо ответа неопределенно дернул плечами. Я же стиснула зубы, но промолчала. Нарываться на конфликт не хотелось, да и что-то доказывать этим снобам не имело смысла. «Ладно», — добавила Элена тоном, словно делает огромное одолжение. «Давай я наложу заклинание чистоты. Я хоть и прогуливала бытовые лекции, так как считаю их ниже своего достоинства, но кое-что умею». Она вскинула руки и принялась шевелить пальцами. «Нет», — рыкнул Арчи. От ярости в его голосе вздрогнула не только я, но и Елена. «Но почему?» Губы девушки обиженно дрогнули, а руки медленно опустились на колени. «Пусть Мари прибирает. Я так хочу». Меня обжег полный ненависти взгляд Елены. «Как хочешь». Она снова взяла в руки бокал, жеманно качнув плечами. А в следующую секунду тонкая струйка вина побежала на пол. Я замерла, наблюдая, как на паркете быстро собирается бордовая лужица. «Ох, какая я неуклюжая!» Блондинка злорадно посмотрела на меня, а затем бросила. «Убери!» Арчи молчал, развалившись на диване, своим поведением демонстрируя, что ситуация его не касается. Резко развернувшись на пятках, я направилась в кладовку, откуда принесла несколько половых тряпок и ведро с водой. Руки слегка подрагивали от злости. Торопливыми движениями я принялась собирать расплывающееся пятно. Элена с легким презрением наблюдала за моими действиями. Когда лужа, наконец, полностью исчезла, блондинка снова качнула бокал в руке. Новая порция вина плюхнулась на пол. Меня заколотило. «За что она со мной так?» Скорее всего, просто потому что может унизить и показать мое место. Стиснула зубы и яростно принялась собирать бордовое пятно. Главное не думать об этих снобах за спиной, а делать свою работу. Надоест же им когда-нибудь это издевательство, да и вино не бесконечно. Но когда ситуация повторилась в третий раз, я не выдержала и вскипела. «Я не собираюсь убирать это снова!» Меня пронзил тяжелый взгляд Арчи. Он смотрел из-под лобья прямо в упор. «Ты отмоешь пол от вина», — обманчиво мягко проговорил мой работодатель. «Нет! Ты опять забыла свое место!» Голос стал громче. В нем отчетливо читались опасные нотки. Я подняла взгляд, не боясь столкнуться с черными глазами. Он ведь мог быть нормальным, я знала это. Помог же мне со стеллажом. Тогда почему сейчас потакает своей подружке и ведет себя как настоящий отморозок? «Убирай!» — это был почти рык. «Это твоя работа», — уже спокойнее добавил он. Я тяжело вздохнула, закатала повыше рукава и в третий раз принялась отмывать вино. «В конце концов, в уборке и мытье полов нет ничего постыдного», — мысленно успокаивала я себя. «Хотят смотреть, как я делаю это снова и снова, пусть смотрят». К счастью, больше убирать винные лужи мне не пришлось. В гнетущей тишине, под тяжелыми взглядами, я вернулась к протиранию пыли. Покинуть ненавистные апартаменты мне удалось лишь через час. Я закрыла за собой дверь и почти бегом бросилась к себе в подвал. К моему удивлению, там я обнаружила, что дверь в убежище Ханны открыта. Рейн все еще разучивал с подругой заклинание обезболивания. Я замерла у открытого входа, наблюдая, как принц словно обнимает Ханну сзади, взяв ее руки в свои. «Вот, смотри!» — он шевелил пальцами, заставляя руки девушки дублировать каждое его движение. «Главное вот тут правильно закрыть плетение. Чувствуешь, как я это делаю?» «Угу», — зачарованно ответила подруга. Мне не видно ее лица, но алые кончики ушей выдали ее настроение. Она смущена. Смогла ли Ханна вообще что-то запомнить, когда Рейн был настолько близко? «Давай теперь сама». Принц сделал пару шагов в сторону. В этот раз он сразу заметил меня и приветственно кивнул. Я ответила тем же. Ханна же пока стояла спиной. Она вскинула руки, ее зажатая поза кричала о том, как она сосредоточена. «Вот так, неплохо», — Рейн принялся комментировать ее действия. «Указательный палец ниже, тяни». Еще, отлично! А теперь мизинцем закрывай. Хорошо!» Результата не было видно. Это тебе не перемещение шкафа или дивана, где сразу понятно, что заклинание удалось. Но друзья выглядели довольными. «Получилось!» — возбужденно прошептала подруга, поправляя очки. «Ты видел? Я смогла!» В секундном порыве радости она бросилась на шею Рейна. По моему лицу расползлась улыбка. Девушка заметила меня и, смущенно сделав шаг назад от принца, повернулась ко мне. «Мари, ты видела?» — она почему-то шептала. «Я сделала это!» «Поздравляю!» «Ханна завтра еще полдня потренируется, но ей придется позаниматься самой, без меня. Мне нужно съездить в кузницу и забрать штемпель», — сообщил Рейн. «После обеда будем пробовать убрать твое клеймо». Мои пальцы снова непроизвольно коснулись плеча. «Завтра». «Неужели так скоро я разблокирую свою магию? А вдруг что-то пойдет не так, или Рейн ошибся, и знак на моей руке значит что-то иное?» Я откинула тревожные мысли и кивнула. «Решено! Пробуем завтра после обеда», — проговорила я пересохшими от волнения губами.